«Спасибо, что согласились показать квартиру лично», — поблагодарил одутловатый китаец забавным клоком седины. «Вы не представляете, как тошнит от этих посредников. И время показа у них ограничено получасом, и...» «Не утруждайтесь, я помню про бабочек», — улыбаясь ей в ответ. «Я уже успел от него наслушаться, что день состоит из 24 часов, что значит 1440 минут и 86 400 секунд. А бабочка вида Аполлон живет всего сутки. Значит, при правильном распределении ресурсов за один день можно заложить платформу всей следующей жизни. Логики тут никакой, но на это мужчина ссылается, обосновывая длительность просмотра. Помимо акцента, он сильно выделяется среди миллионов горожан. Явно приезжий, не успел ассимилироваться в большом муравейнике. Не носит рубашку и костюм с галстуком, зато на нем майка с принтом, стадо овец и брюки цвета хаки с накладными карманами. Руки мозолистые, под ногтями въевшиеся, несмываемая грязь как признак профдеформации. Явно сельское хозяйство и явно свое дело, иначе откуда деньги на дорогостоящее посуточное жилье, которое он намерен снять на неделю? И молодую жену. Он приехал не один. На объявление откликнулась семейная пара с малышом ясельного возраста. Ребенок расположился в переноске матери, приятной миниатюрной девочке, и все время сосет соску. Разница между мужем и женой как бы не 20 лет. Судя по внешнему виду отца, брак, скорее всего, по расчету. Глава семейства ходит по квартире в белых перчатках и с ватными палочками в руках, то и дело поправляя спадающие штаны. Заглядывает в каждый угол, делает пометки в блокнотике, прикусив язык. Что он записывает, понятия не имею, но то, что у меня в итоге не убрано, факт, с которым не поспоришь. Ах, к тому же у них такая комиссия за сопровождение, что на стену можно залезть. Не поверите, я рассчитал из любопытства. Если агент будет получать 100% комиссионных при нынешней конъюнктуре, то через 5 лет он и сам сможет сделать первоначальный взнос, причем на элитное жилье в этом городе. «Каждый стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить», — автоматически отвечаю. Чужая супруга тоже решает не оставаться в стороне. «А еще с детьми не пускают, и домашних животных нельзя». «У вас есть домашние животные?» Уточняю больше для того, чтобы поддержать разговор, хотя веры в то, что эта семейка арендует жилье, минимум. Пока папаша заглядывает за шкаф и пальцем-индикатором проверяет пыль, мамаша на мгновение скручивается по спирали к переноске. Короткая юбка опасно приподнимается и заставляет меня отвести взгляд от греха. «Будут. Или вы тоже против домашних животных? Не люблю проводить время в одиночестве, пока работает муж». Рука с нарощенными ногтями вроде бы случайно касается меня. «Случайно ли?» Не буду разбираться и выяснять, лучше отступить назад. В голову лезут абсолютно идиотские, но такие стандартные мысли. Папаша с внушительным животом не справляется с вмененными ему обязанностями, поэтому супруга перманентно хмурится. Глава семейства заканчивает инспекцию пыли за шкафом и поворачивается к нам, вытянув указательный палец перед собой. Ничего не говорит, я тоже не комментирую. А насчет домашних животных я не против, по большому счету мне все равно. Готов согласиться, чтобы они себе хоть слона завели, лишь бы просмотр подошел к концу. Мне срочно нужны деньги. Кстати, неудивительно, что с таким подходом квартиру они пока не сняли. По словам мужчины, это их 5-й просмотр за сегодня. О, сеть общественного питания наслышана о бренде. Отличный бизнес. Ваше дело. Он замечает на тумбе значок фирмы моего друга с надписью «Стажер». Их ношение обязательно, поэтому значок мне тоже выдали. А что используете как основной ингредиент? Работаю там стажером, отвечаю. У мужика случается диссонанс. С одной стороны, человек с квартирой в небоскребе, почти в центре Гонконга. С другой же, на значке действительно написано «стажер». Основной ингредиент — курятина, отвечаю на вторую часть вопроса. Грязненько тут у вас, меняет он тему, показывая палец, покрытый слоем пыли. Заходит в ванную, меняет там ватные палочки, проводит им везде, где можно достать, показывает жене черный налет на вате после соприкосновения с поверхностью, та опять морщится. Наконец, осмотр подходит к концу. Мужик снимает перчатки, убирает салфетки, палочки, прочие причиндалы. Что интересно, в мою мусорку не выбрасывает, складывает в свой пакет. Неплохой вариант, признаться честно. Грязно, но я видел и похуже. Не сегодня, правда. Готов взять. И с невозмутимым видом называет мне сумму почти на 30% меньше указанной в объявлении. Одновременно протягивает руку для рукопожатия, чтобы закрепить сделку. Рука повисает в воздухе, соглашаться я не собираюсь. Улыбка медленно растворяется на его лице. «Дорогая, нам с мистером Юном надо поговорить», — говорит он жене, которая с любопытством хлопает длинными ресницами. Повинуясь мужу, девица берет переноску и выходит из квартиры на лестничную клетку. С трудом сдерживаюсь, чтобы не проводить ее взглядом, попутно отмечая, она наверняка ходит в спортзал. Какая только чушь не лезет в голову. «Господин Юн, мне нравится ваша квартира, но наш семейный бюджет не предполагает...» Звучит слезливая история о том, что не так давно он взял огромный кредит на открытие собственного дела и купил столько-то тысяч голов овец мясной породы. Эти животные имеют больший процент мяса, нежели шерстяные, вдобавок размножаются, как кролики. За один сезон мясная овца дает прирост с 1000 до 1700 голов при должном уходе, а поскольку сезонов в Южном Китае 2, то и расчетный прирост поголовья к концу года ожидается на уровне 200%. И в Гонконг этот фермер приехал для того, чтобы предложить свою продукцию в сети супермаркетов. К чему это все? Он охотно поясняет. «Уеду не с одним контрактом на оптовую закупку мяса. Пока денег нет, но зато...» «Джиллиан!» В квартиру возвращается жена. В одной руке по-прежнему переноска, во второй увесистый пакет с тем же принтом, что на майке мужа. «Люси приготовила!» С довольной улыбкой комментирует муж. «Чистейший продукт, органик, все люксы. Делал дегустацию в кое-каких сетях. Это то, что осталось». Супружеская пара, не смущаясь обстановкой, затевает сервировку прямо на журнальном столе. Из пакета появляется контейнер и палочки. «Господин Юн, у вас есть микроволновка?» — интересуется жена. Молча указываю на печку. Буквально трехминутные операции, звон, таймер и контейнер уже с готовым блюдом появляется на свет. По квартире плывет запах отменно приготовленной баранины на вид тоже более чем пристойно. Вероятно, как и на вкус. «Угощаемся?» — командует жена, дергивая ребенка, тянущего руки вперед. Выглядит действительно недурно. Впечатление не портится даже комментариями начинающего бизнесмена, о которых его никто не просил. Натуральный органик. Стоимость живым весом. Стоимость после забоя. Стоимость транспортировки. Интересно, они во всех квартирах так себя ведут? Или я зря раздражаюсь, и это просто издержки продолжительной изоляции потенциального квартиранта на ферме? За животными глаз да глаз особо не отвлечешься, а общаться в местности, где промышленно выращивают овец, наверняка особо не с кем. Ветеринарный сертификат стоит при оформлении на партию... Чувствую себя как на презентации в салоне. Пробую. Приготовлено действительно достойно. Не знаю, готовила ли полуфабрикат сама жена, или для такого у них есть специальный повар. «Жалко, что в ваших ресторанах технологические процессы заточены под птицу», — искренне вздыхает воротила сельхозбизнеса. «Наверняка все до секунд выверено. С мясом другой категорийности туда просто не влезешь. А как было бы хорошо?» «Что именно?» — распробовав, тянусь за вторым куском. «Каким бы ни было впечатление от личности на конкретный продукт, его...» Проецировать нельзя, вкус отличный, скорость приготовления тоже впечатляет, однако вслух последнего не говорю, лихорадочно прокручивая с разных сторон пришедшую прямо сейчас в голову идею. Но если бы чисто теоретически, ресторанная сеть могла бы работать с разными видами мяса. Глава семьи мечтательно и тоскливо мажет взглядом по моему нагрудному бейджу, стажера. Для такого, как я, это было бы скоростной лифт на самый верх успеха. Именно в этот момент шестеренки в моей голове щелкают, цепляются друг за друга пазлами, мозаиками, складываются в непротиворечивое целое. Куй железо, не отходя от кассы. Используй момент, пока не кончится. Шанс выпадает только раз. Там же через некоторое время. Если наша баранина придется вашей по вкусу, господин Юн, мы готовы увеличить поставки на любую величину, причем сроки, которые вас приятно удивят. В любой другой ситуации на подобную авантюру я бы не то что не решился, я даже и рассматривать не стал. Однако сейчас обстоятельства особые, в результате я более чем уверен, по причинам, которые не озвучиваю, а риск относительно небольшой. В крайнем случае представляю, куда пристрою опытную партию по себестоимости. Один раз точно прокатит. «Спасибо, что часть оплаты согласились принять бартером», — серьезно благодарить супруга, затеявшая качать ребенка. Вместе с малышом в воздухе призывно раскачивается и кое-какие части ее анатомии, на которые я добросовестно стараюсь не смотреть. Не стоит благодарности, у меня тоже сложный период, как и у вас. Говорю абсолютно искренне. И не сочтите ни в коем случае за аванс, это мое личное решение. Ваше филе завтра я в лучшем случае не только буду пробовать на точке, а решение о регулярных поставках принимается вообще на другом уровне. У вас есть на этот уровень выход? Вроде как невзначай интересуется муж. Это не может быть предметом нашего разговора, деликатно обозначая границы. Но, во-первых, можете заезжать в мою квартиру прямо сегодня. Во-вторых, если у меня что-то получится, вы первые об этом узнаете. Слово. На столе, за которым мы обсуждали резко изменившиеся условия нашей сделки, появляется банковская упаковка банкнот, которую глава семьи кладет рядом с контейнером. «Пожалуйста, пересчитайте». Не чинясь, действительно пересчитываю, не из-за недоверия к конкретному человеку, а исключительно из врожденной педантичности. Я сейчас не в том положении, чтобы допускать даже мельчайшие ошибки в финансовых расчетах. Каждая купюра данной пачки мне сейчас важна, как будто она единственная. По рукам. Протягиваю руку через половину минуты. Мы подписываем заранее распечатанный им контракт, требования местного законодательства. На какой адрес завтра доставить саму баранину? С нескрываемым удовольствием уточняет квартирант. Доставка. В этом месте задумываюсь. По-хорошему, какую-то часть, а упакована наверняка стандартными ящиками, есть смысл показать сразу в главном офисе. Никого ни к чему не обязывает, но дорожку шагов может сократить. Полномочий на мои нынешние действия у меня нет, формально, от слова совсем. Но отношения с старыми друзьями такая штука, что иногда ты заранее знаешь свои возможности, о которых никто никогда вслух не говорил. Лишь бы в производственной части все было окей. Прочие несущественные мелочи. Технические детали, которые я отлично знаю, как решать в том на уровне масштабирования проекта. А привезу сам. Собеседник неверно истолковывает мою задумчивость. Мясо прямо сейчас находится в городе в специальном фургоне. Только скажите, подвезу прямо сейчас. Желаете забрать немедленно? Даже если желаю, хранить такие объемы негде. У меня даже холодильника нет в новом месте проживания. Хотя я... Договариваемся с квартирантами, что они меня сейчас подбросят до склада. Там огромные промышленные морозилки, полагаю, что смогу договориться с поваром оставить баранину на передержку до утра. Единственное, терморежим подобрать неотрицательный, чтобы не допустить кристаллизации при заморозке. Облагораживает вкус. Все официальные моменты завершены, можем стартовать. Пока спускаемся вниз, я все же задаю вопрос, который терзает меня с момента звонка этой парочки. Об идентификационном номере, частично совпадающем с цифрами, найденными у жены в записях. «Не знаю». По виду абсолютно искренне пожимает плечами квартирант. «Платформа же случайным образом присваивает номера. Это вам не у меня надо спрашивать, а в их поддержке». Услышанное не комментирую. За свою жизнь я четко усвоил, что случайности не случайны. Ну и квартирант явно не скажет больше, чем он уже сказал. Хлопнув себя по лбу, возвращаюсь на секунду, чтобы забрать забытые на журнальном столике наличные. Напоследок окидываю взглядом квартиру, мысленно прощаясь.